Вы поймите, что нельзя, скажем, взять и профорсировать жизнь на годы вперед, оказавшись стареньким в окружении любящей жены, детей и внуков, при том, что вы не ходили, прилагая силы к тому, чтобы все это у вас было. Происходит все то же самое, что и происходило бы, в то время как вы неподвижно сидели, либо неактивно двигались, либо стояли, не сходя с места, с учетом и потребности в еде, и потребности во сне и так далее. Просто скажем, если вы сидите за рулем гравикара и внезапно начинаете форсировать, то относительно позиции стороннего наблюдателя получится примерно следующее. Какой-то кретин, не шевелясь и не мигая, в застывшем положении пронесся вдоль по трассе и врезался в столб или в стену. Для вас же все произойдет гораздо быстрее. Раз и стена. И вы просто не успеете отреагировать. Впрочем, это если брать экстремальные величины. На деле же интенсивность как стазиса, так и форсирования калибруются в довольно-таки широком диапазоне. В минимально ускоренном форсировании все события вокруг развиваются чуть стремительнее, чем обычно, но вы еще в некоторой степени можете успеть среагировать и прервать процесс, если что-то пошло не так. Чужие голоса в такой ситуации слышны как при быстром прокручивании звукозаписи, а если вы попробуете сказать что-то сами, то для окружающих вы будете говорить что-то очень медленно и в течение длительного интервала. Так вот, будете стоять с открытым ртом посредине слова пару минут. В то же время при радикально жестком стазисе инерция может достигать такой степени, что мир вокруг станет совершенно статичным, но тогда вы не сможете ни взаимодействовать с окружающими объектами, ни пошевелиться сами. Эрнест покривился, как бы демонстрируя, мир, увы, несовершенен. «Фантастика!» — только и смог выдать Мишраби. «Мне нужно время, чтобы осознать все вами сказанное. А пока что рекламная пауза. Оставайтесь с нами!» «Нет, это ж надо!» В этот раз бритеры не стали обмениваться мнениями, а просто дождались продолжения передачи. Благо, казалось, что даже реклама в этот раз была короче, чем обычно. «Здравствуйте! В эфире снова «Черная дыра», и я... просто выразить не могу, в каком ощущении я пребываю от того, что только что вот так вот спокойно поведал мне этот человек. Если раньше я просто тешил свое любопытство, слушал и думал про себя, да, это интересно, то теперь я не отстану от вас, пока не услышу все, что только можно по этой теме, даже если закончится эфирное время нашей чудесной передачи», — торжественно заверил Бен Малаик. «Всегда пожалуйста», — кивнул бритер. «Ну, а все-таки скажите. Может быть, я чего-нибудь не совсем так понимаю? Форсирование не кажется такой уж полезной штукой. Хотя, скажем, если бы я мог промотать, скажем, период своей срочной службы и сразу оказаться в свое время на гражданке, мне бы подобная способность ох как пригодилась бы. Впрочем, если я верно вас понял, оно, к сожалению, работает совсем иначе. Что ж, а стазис, выходит, скорее пригодится в бою, в управлении транспортным средством на высоких скоростях или чем-то в этом роде. Ну а как быть, если в помещении находится сразу несколько псиоников, и, скажем, они оба врубили стазис? Ну или один из них врубил стазис, а второй — форсаж? Помню наш договор. За один раз не более одного вопроса. Но в данном случае это не вопрос, а скорее уточнение в частностях одного вопроса», — пояснил Мишраби. «Все просто. Я уже сказал ранее, и если бы вы внимательно меня слушали, то, полагаю, поняли бы и сами. Но, если нужно, повторюсь, время зависит от наблюдателя. Так что, если, как вы сказали, один врубил полный форсаж, а другой — абсолютный стазис, то, опять же, о том, что именно будет в данный момент происходить, можно судить сугубо с позиции одного из наблюдателей. С позиции первого — одно, второго — другое, и третьего стороннего — третье. Во-первых, способности двоих псиоников не могут быть совершенно идентичны и будут в чем-то разниться. Во-вторых, скажем, рано или поздно этот контролируемый эффект замедления либо ускорения времени относительно позиции наблюдателя прервется, и личное время пойдет с более привычной для его восприятия скоростью. Как бы долго один псионик не раздумывал над своими действиями, видя второго застывшим в стазисе, он рано или поздно совершит какое-либо движение, в то время как относительно точки наблюдения другого наблюдателя он уже его совершил. Разница восприятий есть разница восприятий, но реальность все синхронизирует. Хотя, конечно, нюансы есть. Так скажем, если, перейдя в стазис, вы можете наблюдать, как вы движетесь с медленной скоростью, четко планируя и координируя свои действия, либо, вылезая из кожи вон, движетесь с обычной скоростью, либо даже быстро, пока вокруг все, соответственно, будут либо двигаться так же медленно, либо еще медленнее, либо стоять как статуи в зависимости от степени калибровки. Но если среди противников будет псионик, также погрузившийся в стазис, то, в отличие от прочих, он может двигаться с обычной относительно вашего восприятия скоростью, как минимум быть быстрее окружающих, быть с вами на равных, а то и быстрее, и, скажем, только в абсолютном стазисе, он будет неподвижен в конкретно взятый момент времени, как и все остальное, но на чуть меньшей стадии, будет медленно, но двигаться относительно окружающих статуй. Ну, предметы, передвигающиеся на сверхвысоких скоростях, опять же, медленно, но движутся, за исключением случая абсолютного стазиса. К слову, все эти трюки не проходят бесследно для здоровья и психики, так что валять дурака таким образом настоятельно не рекомендуется. Сурово заметил Деграмон, но тотчас же снисходительно добавил. Хотя иногда удержаться бывает трудно. «Вы меня просто ошарашили. Нет, конечно же, я всегда знал, что псионики занимаются всяким таким, что мне и не снилось. Однако у меня просто в голове не укладывается, что человек способен совершать нечто подобное», — признался Мишраби. «После этих ваших форсирования и стазиса я уже даже просто боюсь узнавать, что же такое инверсия». «Не волнуйтесь. Во-первых, как уже было сказано, даже имея необходимый потенциал, в эту сферу лезут очень немногие. А из тех, кто все-таки пробует, терпения, сил и здоровья, чтобы дойти до конца, хватает у единиц. А во-вторых, существуют официальные службы, которые следят за тем, чтобы мы не злоупотребляли своими возможностями», — напомнил Эрнест. «Однако, чтобы рассказать вам про инверсию, мне просто необходимо вернуться к тому месту, на котором мы раньше прервались. Итак, в одну воду дважды не войти. Принцип причинности не нарушить. Что это значит? Помнится, вы, перечисляя термины, случайно упомянули меморизацию структуры момента». Мишраби кивнул. «Меморизация момента — это своего рода привязка, эдакий удерживающий якорь. Или, если хотите, сигнальный маяк, позволяющий в некоторой степени ориентироваться в потоках времени. Он может быть создан сознательно, либо возникнуть спонтанно. Но для его создания необходимо заполучить его сигнатуру. Своего рода скрепок для базы образов. Для этого необходимо собрать как можно больше информации, соответствующей структуре заданного момента. Запахи, звуки, цвета, вся гамма ощущений. Это что-то сродни информации для запроса в поисковой системе. Чем точнее, тем лучше, тем меньше шанс ошибиться. У каждого из нас в жизни были моменты, которые глубоко запали нам в душу. Настолько, что словно выжжены там клеймом и не сводятся. Это может быть нечто настолько болезненное и мерзкое, что нам хотелось бы вернуться и все исправить. Переиграть ситуацию иначе, используя уже имеющийся у нас опыт и знания. Либо это может быть нечто настолько теплое и приятное, что нам хотелось бы вернуться и пережить этот момент вновь. Но, как скажут многие, нельзя повернуть время вспять. На что я отвечу им? Для вас, быть может, и нельзя. Но для меня, быть может, и возможно. И метод, посредством которого псионик осуществляет подобного рода откат к минувшим дням и событиям, именуется, на нашем профессиональном сленге, инверсией. Собственно, если темпоральная механика является одной из самых сложных областей прикладной и теоретической псионики, то инверсию смело можно назвать, пожалуй, наиболее сложной областью темпоральной механики. Каким же образом, грубо говоря, работает инверсия? В первую очередь, сразу же спешу вас разочаровать, или же наоборот успокоить, что, во-первых, мне не по силам, к примеру, совершить большой прыжок в прошлое и наблюдать приход к власти Гитлера или убийство Цезаря. Во-вторых, даже если для кого-нибудь из современников Гитлера, допустим, было бы возможно совершить скачок в свою молодость и убить будущего фюрера, то на самом деле перемещение в прошлое происходило бы относительно наблюдателя в его личном настоящем. А он просто оказался бы в месте, напоминающем дом его молодости, и убил бы человека, напоминающего будущего фюрера. И это никаким образом не отразилось бы на той доменной вселенной, из которой он совершил прыжок, поскольку все они существуют совершенно независимо, являются совершенно равнозначными относительно выбора исходной точки отсчета и находятся в постоянном движении. А в одну воду, как мы уже говорили, дважды не войдешь. Но тем не менее, сам факт инверсии какому-либо кластеру по выстроенной цепи причинности назад приводит к тому, что изменяется личная вселенная конкретного индивида. В тот же миг, как он оказался в одном из миновавших эпизодов, он уже не может форсированно вернуться обратно в знакомое условное будущее, поскольку выстроенная от заданной точки отчета условного прошлого структура причинности разрушена. В каждый последующий момент с первого же мига возвращения структура причинности начинает выстраиваться по новой, каждый миг произвольным образом в пределе неких рамок, отбирая альтернативные варианты из бесконечного множества. Человек уже мыслит по-другому, находится тут с другим опытом, дышит по-другому, действует по-другому. И это другая вселенная, пусть и похожая на ту, которую он помнит. И в том же точно виде, как структура причинности сложилась ранее, она уже сложиться не может. Какие-то моменты с определенной долей вероятности могут, с той или иной разницей, повторяться в сравнении с уже известным, на почве чего с известной долей вероятности можно строить относительные прогнозы на условное будущее. Но абсолютной идентичности, при которой каждый последующий кластер из бесконечного множества на каждом этапе развилки ляжет, как и в прошлый раз, быть уже не может. В итоге, скажем, если человек совершил скачок из той Европы, в которой бесчинствовали фашисты, в ту Европу, где Гитлер еще был никем и ничем, и убил его, то для первой Европы, оставшейся в своем же кластере, разницы нет, но для конкретно взятого наблюдателя в рамках его личной вселенной она есть. И та Европа, из которой он совершил прыжок, продолжает существовать на том же витке среди бесконечного множества альтернативных вариантов. Но просто ветвь причинности относительно позиции данного индивида именно к ней же уже не ведет. Хотя бы потому, что, скажем, в той вселенной он ковырял в этот момент времени в носу, а здесь нет. Или потому, что в тот момент времени он чихнул, а в этот нет. Возможно, Гитлер и без этого вмешательства не станет фюрером. Возможно, без Гитлера все равно начнется Вторая мировая. Либо не начнется, но все равно все будет уже по-другому. Либо он может совершить прыжок и не делать вообще ничего, не трогать никакого Гитлера, и все равно. Это уже будет другая вселенная. Совершенно точно так же уже ничего не будет. Вселенная-близнец может быть очень и очень похожей, но она обязательно будет хоть в чем-нибудь отличаться. Так, допустим, была у вас любящая жена, были у вас любящие дети. И вдруг, бац, случилась спонтанная инверсия к тому моменту, когда вы еще не были женаты и не имели детей. Вам придется снова переживать прожитые годы, но уже по-другому. Даже если вы встретите ту же самую женщину и снова сможете на ней жениться, то в любом случае те же самые дети у вас уже никогда не родятся. Деграмон остановился, давая ошарашенной публике время подумать над его словами. Да, развлекательное шоу, начавшееся с беседы по поводу дуэли, явно принимало неожиданный оборот. «Инверсия», — продолжил Бритер, — «дает индивиду возможность перемещаться только назад, только в пределах выстроенной цепи причинности своей личной вселенной, и только в пределах определенного ограниченного диапазона. Это означает, что я даже теоретически не могу переместиться в тот исторический период, в котором я не жил и не существовал. Мало того, перемещение возможно только в пределах, охваченных возможностями моей памяти, к эпизодам, имеющим для меня сильный эмоциональный окрас. Более того, я не оказываюсь там в своем текущем виде и состоянии. В перемещении участвует только мой разум, который перемещается в мое тело, бывшее в тот или иной момент моей жизни в том или ином месте и состоянии. То есть, если я смогу переместиться во вчерашний день, то это будет тело меня вчерашнего, а если я смогу переместиться в свое детство, то это будет тело меня ребенка. Это что же получается? То есть вы могли бы вернуться в свое детство? Да, пускай вы не сможете просто изменить какой-то один не понравившийся момент и вернуться обратно в условное будущее, любоваться на последствия, но все равно. Вы ведь можете, скажем, на старости лет, в буквальном смысле начать жизнь сначала. Не делает ли это вас практически бессмертным? Задумчиво поглаживая подбородок, уточнил Мишраби. К сожалению, не так все просто. Пример с ребенком был приведен для большей наглядности. Но на деле, хотя это действительно теоретически возможно, как вы и описали, есть некоторые сдерживающие факторы. Откинувшись в кресле, Эрнест поменял ногу. Без заброшенного якоря, которым служит сигнатура меморизованного момента, перемещаться весьма рискованно, не говоря уже об отсутствии всякой точности при прыжке. Можно элементарно не долететь, либо пролететь, угодив совсем не туда, куда хотелось бы. Хотя под влиянием сильных эмоциональных переживаний, привязанных к какому-либо моменту, пси может выдернуть вас в спонтанный скачок, если вы не научитесь контролировать этот процесс. Но даже ваше положение относительно установленного вами якоря не является статичным. Он постепенно отдаляется по мере того, как проходит время. И чем дальше от вас, относительно личного, настоящего, а даже не текущего условного положения, находится точка, к которой вы желали бы вернуться, тем сложнее это сделать. Как, скажем, пытаться силой затолкать накачанный воздухом шар на дно бассейна с водой. Чем ниже глубина, тем выше сопротивление. Поэтому в основном наши инверсии ограничиваются скачками в относительно близкое, в сравнении с текущим моментом, прошлое. Теоретически можно поддерживать и несколько точек якорей, более ранние из которых способны аннулировать в случае инверсии последующие. Хотя более позднее обладает более высоким приоритетом. Однако же это сильно увеличивает риск спонтанной инверсии, да и сложно их контролировать. Поэтому обычно мы используем только один якорь и периодически обновляем его, разрушая при этом его старое местоположение. Инверсия – это всегда стресс для организма и сознания. И такие вещи не проходят бесследно, поэтому подобными вещами нельзя заниматься, что называется, чисто по приколу. Мы, наша личность, не статичны и не монолитны. Как сказал мне один аймур, человечество – это саморазвивающийся проект. И я, помимо всего прочего, интерпретирую это так, что сегодня я не такой, как вчера, завтра буду не таким, как сегодня. Это, с одной стороны, касается и взглядов, и жизненного опыта, и образа мышления. Но, с другой стороны, даже физиологически, молекулярный состав нашего тела успевает неоднократно обновляться в течение жизни. Когда ваш разум инвертирует назад, у вас в ином возрасте может быть несколько иная структура мозга, хотя обычно ее резервов вполне достаточно. По вашему сознанию, мозгу, рецепторам наносится мощнейший удар, поскольку единовременно в него вкладываются огромнейшие пласты информации, и в то же время вашим органам чувств резко приходится адаптироваться под внезапно изменившуюся обстановку. Последствия могут быть различными – увечья, паралич, слепота, амнезия, кома, шизофрения и тому подобное. Поэтому, допустим, если я совершу скачок на несколько дней назад, у меня могут начаться головные боли, сопровождаемые легким головокружением. Если я совершу прыжок прямо в свое детство, не говоря о том, что это даже технически сложно и затратно, то весь груз, перенесенный взрослым человеком жизни, плюс постинверсионный стресс вдобавок, ударив по психике организму ребенка, скорее всего, приведут к остановке сердца или чему-нибудь в этом роде. Печально заметил Эрнест. «Да», — скривил лицо темнокожий. «Раньше я порой задумывался о перемещениях во времени и, прежде чем пошел этот разговор, думал спросить о том, возможно ли создать парадокс, повстречав и убив своего двойника, или устроить коллапс, раз за разом перетаскивая в прошлое радиацию из будущего. Но после ваших объяснений вопрос отпал. Правда, все-таки, ну неужели в прошлое невозможно перетащить даже крошечный предмет, размером с микрочип или монетку, зажав его в кулаке. Я ведь уже сказал, в перемещении с носителя на носитель участвует только ваш разум в пределах выстроенной цепи причинности личной вселенной, напомнил Эрнест. Внимательнее надо слушать. Поверьте, я стараюсь. Просто вы тоже сравнили свой уровень с моим. Мишраби улыбнулся. Но, с другой стороны, ваши объяснения вызвали у меня другую устойчивую ассоциацию, а именно с процессом сохранения и загрузки в компьютерных играх. Правда, как я понял, принципиальные различия все-таки есть. Ну а все-таки, зачем человеку, владеющему подобной способностью, вообще нужна какая-то гильдия? Работа бритера? Можно же кататься, как сыр в масле, срубить целое состояние, знать почти все наперед. «Уточните, что именно вы под этим подразумеваете?» Снисходительно поинтересовался Эрнест. «Жить на широкую ногу, транжиря деньги и так и этак, а затем, отматывая время назад, как будто ничего и не было. Проспать работу, ибо влом, а потом отмотать время назад и прийти раньше всех. Играть на бирже, вкладывая все сбережения с учетом известного завтрашнего курса валют. Через подставных лиц выигрывать в лотереях, заранее зная выигравший номер. Тратить средства на подкуп информаторов, а затем возвращаться и продавать секреты спецслужб иностранным державам, воровать чужие научные открытия и совершать их самому чуть ранее, или банально грабить, убивать, насиловать, а потом совершать откат. Ну, не обязательно заниматься чем-то противозаконным, но примерно так, согласился телеведущий. Во-первых, с улыбкой начал Даграмон. Вы не один такой умный. И в нашей галактике существует достаточно лиц, независимо от вас, практикующих темпоральные перемещения с использованием тех или иных имеющихся сведений. Во-вторых, такие лица существуют и в галактической полиции, и им не составит труда выявить в ходе очередной стандартной процедуры проверки факт того, что вы злоупотребляете своими способностями. И в ответ будут приняты соответствующие меры. В-третьих, инверсии не проходят совершенно без вреда для психики и здоровья, и мы прибегаем к ним исключительно в крайних случаях. Конечно, тут сроки индивидуальны, но в среднем относительно безопасным считается прыжок не чаще раза в месяц. Не далее, чем на неделю назад в условное прошлое относительно личного настоящего. Личное настоящее и текущее настоящее, думаю, вы уже начали различать. Если нет, то, грубо говоря, сейчас мне проще совершить инверсию на один день назад, чем на один год назад, но переместившись на год назад и оставшись после этого в достаточной мере живым и здоровым, чтобы совершить прыжок еще, я не смогу с той же легкостью прыгнуть еще на один год назад относительно текущего настоящего, но проведя в этом времени сколько-то дней с момента инверсии, смогу со стандартными трудностями совершить откаты на день, два, три и так далее. В-четвертых, совершенно аналогичным ход событий не будет в любом случае, по совершенно независящим от вас обстоятельствам. То есть, те или иные причинно продиктованные события могут и повторяться. Как, скажем, переместившись на полчаса назад, я по-прежнему буду находиться в этой студии, на этом кресле, перед этими зрителями, вести беседу с вами и просвещать уважаемых телезрителей, в то время как у меня будут те же самые родители, компаньон и личный звездолет. Но при этом, скажем, в разыгрываемой лотерее может выиграть другой билет. На ралли первым может долететь до финиша другой гонщик. Курс на бирже может подскочить либо упасть по-другому. Гравикар, сбивший пешехода, может его не сбить. И прочие вариативные события, начиная с первого же мгновения после инверсии, могут пойти совершенно иным ходом, безо всякого вашего вмешательства. Вот черт, обидно. Хотя, с другой стороны, не будь все так, Вселенной, наверное, правила бы кучка экстрасенсов. Если, впрочем, уже не правит. Под смех зрительского зала прокомментировал Мишраби, сохраняя самообладание. «Скажите, Эрнест, а как инверсия воспринимается во взаимодействии с другими людьми? Ну, допустим, что мы увидим, если вы прямо сейчас совершите темпоральное перемещение? Произойдет ли физическая смерть вашего тела в этой вселенной при переносе вашего сознания в другую? Либо оно просто копируется, продублируется и независимо сможет существовать даже не в одном, а во множестве мест?» Как говорили до этого мы с Эйнштейном, время зависит от наблюдателя, и точки отсчета являются равнозначными. Это вопрос позиции относительно наблюдателя в его личной вселенной. Скажем, людям сложно представить бесконечность, хотя, поставив зеркало напротив зеркала, они создадут бесконечный коридор отражений. Пожал плечами Деграмон. Внешне это может быть не выражено никак. Но относительно точки наблюдателя разница в последовательности будет принципиальной. Со временем мы подмечаем, когда какой-либо из псиоников в нашем окружении только что инвертировался к нам. Это видно, исходя из его состояния, поведения и ощущения. Хотя момент начала инверсии от нас отследить сложно, но возможно. Возникает эдакая темпоральная флуктуация. Сложно объяснить, как если бы я пытался рассказать слепому от рождения, что такое цвет. Относительно вашей позиции, я по-прежнему останусь в этой студии на этом кресле. Относительно моей позиции, кто-то похожий на меня останется в этом сегменте, в данной сложившейся ситуации, в то время как я уже буду находиться в ином месте и времени. В смысле, пока вы инвертируете в другую доменную вселенную, кто-то единовременно с вами инвертирует в условно-исходную? Или я опять неправильно вас понял? Я, кажется, совсем запутался. Вы, не вы, я, не я. Какой тогда вообще во всем этом смысл? Ну, как скажем, если, допустим, я умру, но при этом копию моего сознания переместят в копию моего тела и отправят жить вместе, как две капли воды, похожим на мой дом. Все равно же это буду не я, а кто-то другой. Изогнув бровь, уточнил ведущий. И да, и нет. Вселенная общего времени — это бесконечное множество всех единовременно возможных вариантов развития всех времен, среди которых, к примеру, есть и такие, в которых жизнь в нашей с вами галактике не сложилась на данный момент вообще, либо сложилась в иной форме. Среди тех вариантов, в которых жизнь сложилась в привычной нам форме, не везде возникло человечество. Там, где оно возникло, не везде существовали СССР и США. Там, где они существовали, не везде в космос летали такие люди, как Юрий Гагарин или Нил Армстронг. Там, где они летали в космос, не везде была сброшена атомная бомба на Хиросиму. И так далее, вплоть до сегодняшнего момента в этой студии. Нитью Ариадны, по которой следует инверсия в пределах вашей личной вселенной, является цепь причинности вашей личной вселенной. Скажем, вы не можете оказаться в прошлом, которого у вас не было, в котором, скажем, полчаса назад у вас был другой пол, биологический возраст, цвет кожи, жизнь и работа. Но вся последующая цепь причинности событий, начиная с момента инверсии, уже не будет существовать, потому что начнет составляться с этого момента заново, из новых звеньев, пояснил Эрнест. Разумеется, сегодняшний вы — это не вы завтрашний, а завтрашний вы — это не вы вчерашний. Личность выстраивается многосегментно, но пережитый вами опыт сохраняется, если вы сами не утратите рассудка. Но вы с вашим же мышлением, опытом, знанием, взглядом на мир, пусть и из другого ракурса, в более молодом теле и из другой точки отсчета, это все равно вы. Равно как ваш завтрашний друг, сегодняшний друг и вчерашний друг, это три разных человека, связанных единой цепью причинности. Для общей метатемпоральной вселенной все альтернативные кластеры совершенно равнозначны. И чьим-либо прошлым, настоящим и будущим их делает только череда причинности, цепь состыковавшихся в некой возможной последовательности кластеров, составляющих личную вселенную наблюдателя. Вообще, теоретически, изначально считалось, что для сознания нет принципиальной разницы между воображением и воспоминанием, и при бесконечном множестве вариантов должны существовать вселенные, соответствовавшие ошибочно указанным при составлении воспоминания критериям. Как и считалось, что для переноса сознания причинность не является обязательным критерием. При аномальном сбое, как планировалось, наступает не смерть и утрата сознания, а перенос его произвольным образом в любой существующий кластер. То есть в любую доменную вселенную, в тело существа любого вида, пола, расы, эпохи и так далее. Начиная друзьями, предками и потомками, и заканчивая кем угодно, где угодно и когда угодно. Не ограничиваясь даже традиционно разумными существами. И такая концепция на самом деле идеально поясняла многое, начиная от реинкарнации, предсказателей до всевозможного рода аномалий. Но на практике существование подобных возможностей не зафиксировано, либо, во всяком случае, официально не обнародовано. А то, скажем, какой поднялся бы переполох, узнай все вокруг, что в теле, скажем, вашего президента внезапно оказалась, образно говоря, душа какого-нибудь Армелиоха. Ну или, скажем, в великого Миноса вселится кто-нибудь из покоренных им вчера рабов. «О, Господи!» — вознес руки ведущий, не пугайтесь. Как показывает практика, и как уже было сказано ранее, подобное не происходит и не подтверждается. Во всяком случае, на текущий момент мы с определенными трудностями можем прокатиться назад по ранее проложенным рельсам в пределах личного времени нашей личной Вселенной. Когда вы едете назад, то стоит вам совершить остановку, как тотчас же разрушаются все рельсы, проложенные впереди. Но при этом на этот поезд, как оказалось, можно брать с собой попутчика. Заметив недоумение и интерес Мишраби, Эрнест пояснил. Просто вместо одного разума в кластер переносятся сразу два. При этом, опять же, это довольно сложно и требует определенных условий. Вступив в психофизиологический контакт с субъектом, вы можете совершить инверсию вместе с ним, но только в момент, который связывает вас общим условным прошлым, когда вы оба пребываете в подобном контакте в поле зрения друг друга. Ну или хотя бы в поле зрения переносящего. Например, удивился темнокожий. В глазах читалось полнейшее недоумение. Ну, например... Поднявшись с места, бритер прошел вперед и, пожав по-прежнему недоумевающему мужчине руку, пояснил. В дальнейшем, если у нас когда-нибудь будет такая возможность, мы можем встретиться, и я смогу выдернуть вас следом за собою к этому самому моменту, где мы оба находимся здесь и сейчас. Но, скажем, я не смогу переместиться с вами в какой-либо момент вашей жизни, при котором не присутствовал я, либо переместить вас в то время и место действия, где вас не было. То есть подобный диапазон ограничен моментом, с которого мы с вами лично знакомы и встретились. Ну, допустим, понятно, что я старше, и мы не можем прыгнуть в тот период, когда вы еще не родились, либо были маленьким и не помните это время, даже если бы я носил вас на руках. Но, скажем, почему нельзя сделать так, чтобы мы оказались в одном и том же времени, но при этом в разных местах? Поинтересовался Мишраби, когда Эрнест неторопливо вернулся на свое оставленное место. Чисто теоретически, возможно, потом будет возможно и такое. И многое другое, что сейчас кажется сложным, либо вообще принципиально невозможным, я допускаю. Исследования в различных направлениях темпоральной механики по-прежнему ведутся. Просто сейчас я скорее говорю о том, как с одной стороны делать что-либо наиболее стабильно и безопасно, и во-вторых о том, как мы, как вы выразились, бритеры, хронокинеты, это делаем. Для перемещения необходима сигнатура момента, без которой совершать прыжок, как бросать удочку в океан в надежде поймать не абы кого-то, а конкретно взятую рыбку. Если я выполняю для вас роль эдакого темпорального локомотива, в котором вы будете пассажиром, то у меня будет сигнатура момента, в котором мы сейчас находимся оба, но не будет сигнатуры момента, в котором вы находились где-то в другом месте, с другой окружающей обстановкой, вне моего поля зрения, в тот самый миг, пока я был не там. Если за дело берутся два псионика, практикующих темпоральное перемещение, то, как и при независимых скачках, такое, в принципе, возможно. Но коль скоро они не хотят теряться, дурака не валяют. Лучше пользоваться проверенными методами и не экспериментировать без крайних причин, пояснил Эрнест. К слову, как я понимаю, бритеры не случайно путешествуют и работают парами, поинтересовался ведущий. Да, не случайно. И для этого есть целый ряд причин. Кто-то из жадности работает один, но это неоправданно рискованно и сложно. Кто-то работает целыми группами, но тут уже наоборот встают и меркантильные интересы, и вопросы престижа, и вообще в целом. Трое — это уже излишне. Но двое — это оптимально. Во-первых, как вы поняли, бритеры, занимающиеся темпоральными перемещениями, еще и подстраховывают товарища от возможных предстоящих угроз. Но, во-вторых, помимо этого, тандем делит поровну целый ряд обязанностей и привилегий. Поочередно один выступает для другого в роли секунданта, организатора и импресарио. Выручку и престиж по рейтингу с проведенного мероприятия они делят между собой. Звездолет берется, как правило, в складчину, и имущество обоих бритеров находится в совместном совладении. В случае, если один из них погибает, вся собственность переходит во владение второго, за вычетом компенсации семье погибшего и иным наследникам, если таковые указаны в завещании. Ситуация, в которой погибли сразу оба бритера, и при этом ни один из них не имел наследников, довольно редко, но когда такое все-таки случается, средства идут в призовой фонд гильдии. Если погиб один из товарищей, это, с одной стороны, несколько улучшает личное благосостояние второго бритера, но в то же время несколько портит его положение в рейтинге, поэтому тут уже приходится решать, совершать темпоральный прыжок, переигрывая ситуацию иначе, или подыскивать себе другого напарника, — ответил Эрнест, бесшумно барабаня пальцами по ручке кресла. «Что ж, хотя у меня осталась еще масса невысказанных вопросов, а это удивительная лекция, как и сам господин Шевалье, меня, как человека в подобных делах неискушенного, неимоверно заинтриговали, но, к сожалению, эфирное время нашей замечательной передачи подходит к концу. С вами было ток-шоу «Черная дыра» и его бессменный ведущий Мишраби Бен Малаик. Напоминаем, что сегодня у нас в гостях был один из наиболее выдающихся бритеров современности, да и просто выдающийся человек — шевалье Эрнест де Грамон. Поднявшись с места под, казалось, вполне искренние аплодисменты восторженной публики, бритер лучезарно улыбнулся, помахав рукой. В нашей следующей передаче вас ожидает встреча с режиссером скандально известного психоделического порно-боевика в жанре ретро-сюрреализма «Замужем за астероидом» Квенси Тингом. Под очередную вспышку рева аплодисментов возвестил Мишраби. Тем временем зрители студии начали стекаться к Эрнесту за автографами. «Выключи», — попросил Гестен. Экран стереовизора испарился. «Иногда мне кажется, что он полный придурок. Иногда, что он гений». Оставаясь под впечатлением от только что просмотренной передачи, прокомментировал Хатхи. «Кто именно? Ведущий или Эрнест?» На всякий случай уточнил Жарлин. «Эрнест, конечно же», — покривился Шан. «Моментами чуть было не сболтнул лишнего, но при этом формально не придраться. Нельзя сказать, чтобы прям так уж откровенно врал. Просто местами жонглировал фактами в произвольном порядке, начиная отвечать на заданный вопрос, плавно переходил на другую тему, местами искажал термины и подменял понятия, но в целом он больше не договорил, чем сказал. А говорил так, что можно додумать ошибочные выводы. А над имиджем ему все же не мешало бы поработать». «Тебе вообще-то тоже», — скептически заметил Гестен. «И вообще...» «После этого дела на Алиусе у нас на примете были еще пара мелочевок, но затем пора бы уже стать серьезнее и переходить на внешние заказы. Хватит уже осторожничать. Пора идти на оправданный риск». «Ладно». Желая и отойти как от неприятного разговора, так и от неприятной передачи, отмахнулся Хатхи. «На самом деле, если бы я хотел, чтобы меня так пилили, завел бы себе жену». «Поверь, у некоторых из моих товарищей есть жены, которые их не пилят. И в первую очередь, потому что те не дают им для этого повода», — покривился Гестен. «Просто мужья, наверное, их содержат», — скептически подметил Хатхи и, поднимаясь, размял затекшие суставы. «Чувствую, мне уже полегчало. Может, проведем спарринг?» «Ну, если ты действительно чувствуешь себя в форме, то почему бы и нет?» — согласился Жарлин. «Ладно, в таком случае, ожидаю тебя в тренировочном зале». Хатхи потянулся и вздохнул. В ближайшее время предстояло снова высадиться на поверхность Алиуса, пройти карантинный контроль и адаптацию к планетарным условиям, выйти на своего осведомителя в ксенобордели, собрать компромат на барона, отправив его жене факты, подтверждающие его пристрастие к ксеноложеству, унизить его публично на дне города, получить вызов на дуэль и снова лишить его жизни. Как это все уже надоело! А, впрочем, такой был его жребий. Это был роман Геннадия Логинова «Инверсия или дуэль на заказ». Для вас читал Петроник.